Примечание к главе 9. Лучшие умирают первыми. Ниже перечислены публикации, из которых я почерпнула ценные сведения о голодных 90-х. Одним из наиболее глубоких на сегодняшний день является исследование Стефана Хагарта и Маркуса Ноланда «Голод в Северной Корее. Рынки. Гуманитарная помощь. Реформы». По оценкам авторов этой книги, число умерших составляет от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Хван Джан Йоб утверждал, что необнародованные данные внутренней статистики колеблются от 1 миллиона до 2,5 миллионов человек. Эндрю Нациос, который в те годы был вице-президентом неправительственной организации «Взгляд на мир» World Vision, пишет: «Крупные поступления гуманитарной помощи начались только тогда, когда смертность в стране уже пошла на спад». Амартия Сен, лауреат Нобелевской премии по экономике, в своей знаменитой книге «Бедность и голод» указывает на связь, существующую между голодом и тоталитаризмом. По его наблюдениям, голод наступает не только в результате недостатка продовольствия, но и из-за неравномерного распределения продуктов, которое невозможно в демократическом обществе, так как голодные станут голосовать против существующего руководства. Заявление северокорейской пропаганды о том, что Ким Чен Ир питался простой пищей, совершенно не соответствует действительности. В годы, когда граждане умирали от голода, Ким тратил огромные бюджетные средства на королевские трапезы. Эпикурейские вкусы вождя стали широко известны благодаря японскому шеф-повару, который под псевдонимом Кензи Фудзимото издал мемуары. Он описывает, как разъезжал по миру, закупая ингредиенты для роскошных блюд. По словам российского государственного деятеля Константина Пуликовского, когда в 2001 году Ким путешествовал по России, специально для него партиями ввозились живые лобстеры и французское вино. Я также кое-что писала об аппетитах Ким Чен Ира в статье для Los Angeles Times от 26 июня 2004 года.